входит в его большую и емкую душу, становится понятным ему, становится другом. Могучий Федя испытал острое желание как-нибудь помочь ему. Он не знал только, как помочь. «Ты, может, уснешь?» — спросил он. «А?» — Кузьма открыл лицо. «Что ты сказал?» «Уснуть бы надо». «Ладно». Постелили в углу сено. Кузьма лег и сразу уснул. Федя долго сидел около него, потом встал, махнул рукой Гришке. Вышли на улицу и принялись разбирать косилку. В кузнице в этот день не стучали. Домой Кузьма пришел ночью. Нарочно задержался у Феди, чтобы не встретить никого. Особенно тяжело было бы видеть дядю Васю и Клавдию. Они, конечно, знали о его печальном сватовстве. Не тут-то было. Клавдия ждала его у ворот. Заслышав знакомые шаги, пошла навстречу. «Здорово, Кузя!» Она не кричала, не плакала, даже, кажется, не сердилась. Говорила спокойно, только голос чуть вздрагивал. «Здорово!» Кузьма наёршился, приготовился быть кратким, дерзким, грубым. Если на то пойдет, приготовился к бою. Боя не последовало. Клавдия взяла его под руку, повела в дом. «Два часа дожидаюсь тебя. Замерзла. Свататься ходил?» «Ходил. Не вышло?» «Ну и что?» «И не выйдет. Зря старался». «Почему это?» Клавдия помолчала, крепче прижалась к Кузьме, тихо, счастливым голосом сказала. «А ребеночка-то куда денешь? Он ведь наш. Я уже отцу с матерью сказала про все». Кузьма остановился. «Как это?» «Так. Ты чего удивляешься?» Кузьма не верил. Хоть немного он понимал в этих делах, но все же знал, что для такого заявления рановато. «Врешь. Я не говорю, что сейчас. Но он же будет. Как ему не быть?» Она стояла близко, беззаботная, неподдельно счастливая, улыбалась. «Ну, что дальше?» «Все. Я не обижаюсь, что ты ходил туда. Пошли в дом». Платоныч тоже дожидался его, не спал. Когда Кузьма лег, он накрыл его с головой одеялом и заговорил тихо. «Ты что делаешь?» «Ходил сватать», — также тихо ответил Кузьма. «У тебя все дома?» «Все». «Завтра я поговорю с тобой. Ладно?» «Что ладно? Что ладно? Про хвост!» «Правильно, что не пошла за такого?» Кузьма лежал, вытянув руки вдоль тела. Смотрел в черноту, и там, в черноте, видел, как вспыхивают и медленно рассыпаются в искры красные огоньки. В груди было пусто. В голове воздвигались какие-то маленькие миры синего неба, домов, полей, безликих людей, воздвигались и рушились. Кузьма смотрел прямо пред собой вверх и думал смутно. «Ну и что?» «Ничего». А миры в голове воздвигались и рушились быстро и безболезненно. Через неделю после того, как Егор поселился в охотничьей избушке, к Михеюшке пришла дочь. Михеюшка рассказывал в это время Егору про ранешних разбойников. Это были разбойники. А что сейчас? Украл человек коня разбойник, проломил голову соседу тоже разбойник. Да какие же они разбойники? Это, прости, Господи, мы все в разбойники попадем. Если ты разбойник, ты должен убивать купцов. Должна быть шайка и атаман обязательно. И в земле у них не по пуду золота, а чуть поболее. Купцов-то нету теперь, вставил Егор, заинтересованный рассказом. А эти непманы, что ли, какие-то? И тут вошла Ольга. Вот и дочь моя заявилась, обрадовался Михеюшка. Заявилась, огрызнулась Ольга. 15 верст по такой грязи, черт не ходил. Сразу надо начинать с черта, недовольно заметил Михеюшка, развязывая большой мешок. Хлебушка есть, сальц, пирожки разные, все правильно. Че долго не была-то? Ольга только теперь заметила в полутемной избушке гостя. Егорка ведь, ты че здесь? Егор не ответил, как будто она сама не понимала, чего он здесь. Слез с нар, прикурил от выпавшей из камелька щепочки, сел на чурбак, он знал, что баба сейчас будет выкладывать деревенские новости. Хотелось узнать, что делается дома. Ольга долго распутывала шаль и все ворчала, что это не погода, а наказание Господнее. Странно.